Глава 33. Слоун. Мы с Эр-Джеем не видимся до вечера субботы, потому как в пятницу папа заманивает нас с Кейси на семейный просмотр кино. Мне кажется, папа чувствует, что что-то происходит, поскольку гораздо больше времени проводит дома и проверяет нас с Кейси чаще обычного. Не думаю, что он догадывается про Эр-Джея, но его родительское чутье явно его не подводит. Единственное, чего я не понимаю, так это почему он вообще пытается строить из себя защитника. Циничной стороне меня кажется, что он отгоняет сэндоверских парней от своих дочек, особенно от меня, исключительно чтобы защитить свой авторитет, а никак не из-за заботы о моем здоровье. Почему он опекает Кейси, я еще понимаю, но со мной это ощущается как-то неискренне и фальшиво. Но, может быть, это во мне говорит обида. Наши с папой отношения так долго были натянутыми, что я уже давно перестала понимать, что им движет. К счастью, в субботу отец ужинает с советом директоров, а это значит, он будет опустошать винные бутылки с большими шишками и ходячими кошельками в каком-нибудь роскошном отеле. Весь этот цирк обычно длится до тех пор, пока их не вытурят из ресторана, так что раньше 3 часов утра его домой можно не ждать. Эр-Джей пользуется шансом, чтобы провести меня в общагу. Заходить через прачечную не показалось такой уж хорошей идеей, но он настоял, что их комендант будет крепко спать. Все, что нам нужно было сделать, — это приоткрыть дверь и тихо прокрасться по коридорам, не попавшись на глаза никому, кто мог бы на нас настучать. «Ты уверен, что Фэн не вернется? спрашиваю я, устраиваясь поудобнее на кровати Эр-Джея. Он дважды проверяет, что запер дверь, прежде чем сесть рядом со мной. Он уехал на игру с другой школой. Они останутся там ночевать. Я обнаруживаю на прикроватном столике прошлогодний альбом Сэндовера и беру его полистать. «А это тебе зачем?» «Для изучения». «О, звучит загадочно. Что-то из этого должно помочь спасти твои зубы от превращения в труху». Он наигранно возмущается. «Спасибо за поддержку. Эй, просто хочу убедиться, что ты будешь готов. И надеюсь, ты скоро найдешь свой план «Б». Ведь ваша прошлая стычка была чисто дружеским предупреждением. Если ты реально выйдешь с ним в круг, будет гораздо хуже. Не жди честного боя. Дюк дерется грязно. А можно мы не будем всю ночь болтать о твоем бывшем? Эр-Джей такой милый, когда ревнует. Он слегка скалится и сжимает мое бедро ладонью. Мне больше интересно, насколько грязно играешь ты. Со мной тебе не справиться. Я прикусываю губу, глядя на него, и за эти заигрывания он бросает меня на подушки и нависает сверху. Вызов принят. Эр-Джей пропускает мои волосы сквозь пальцы и прижимается своими губами к моим, немедленно врываясь в мой рот языком, словно изголодался по такому вниманию так же сильно, как и я. Зависимость развелась дикая и внезапная. Теперь я словно исчадие ада, голодная, сдирающая собственную кожу с костей. Не знаю, что в этом парне-одиночке до такой степени меня заводит, но голова от него совершенно идет кругом. Прикусив его нижнюю губу, я закидываю ногу ему на бедро, чувствую прижимающуюся ко мне эрекцию, и от этого в голове мелькают самые разнообразные мысли. В нашу прошлую встречу он вообще ко мне не прикоснулся, и как бы я ни была ему благодарна за то, что он помогает мне придерживаться цели не запускать учебу, в эту секунду мне хочется целовать его до тех пор, пока мы оба не забудем, как нас зовут. «Я все еще не закончил извиняться», — говорит он мне в губы. «Не помешало бы», — соглашаюсь я. Вот что еще мне нравится в Эр-Джее. Он не стесняется. Не нас. Он внимателен и ловит мои сигналы. Поэтому, когда он запускает руку под мою футболку и проводит большим пальцем по одному из сосков, я выгибаюсь навстречу его прикосновениям. Он дразнит меня и испытывает мое терпение, пока я не кусаю его за губу. «Сделаешь так еще раз, и кусаться начну уже я», — рычит он. «Я готова рискнуть». Прожигая меня взглядом, Эр-Джей резко задирает мою футболку и сжимает мою грудь в руке, а потом обхватывает возбужденный сосок губами и нежно тянет зубами, прежде чем атаковать его языком. Толком себя не контролируя, я вжимаюсь в него бедрами, чувствуя твердый бугор его члена через тонкую ткань своих шорт. Дыхание у меня уже сбилось, а голова начинает кружиться от желания. Я пытаюсь схватить его сквозь джинсы, но Эр-Джей отводит мою руку в сторону. «Не хочешь?» «Сегодня все для тебя», — говорит он, не сводя с меня глаз, а потом задирает мою футболку еще сильнее, чтобы обнажить второй сосок, и немедленно всасывает его в рот. Я могла бы кончить уже от одного только ощущения его губ, от того, насколько хорошо его руки знают мое тело. Заметив, что на дверце шкафа на другой стороне комнаты висит зеркало, я наблюдаю, как он целует и засасывает мою грудь, комкая в пальцах подушку за моей головой. Потом его рука опускается ниже, останавливается между моих ног. Он перекатывается на бок, чтобы прижать одно мое колено к кровати. Подняв глаза и поняв, что я смотрю куда-то мимо него, он оборачивается и тоже замечает зеркало. «Маленькая извращенка», — шепчет он. И сам наблюдает, как с нажимом проводит пальцами вверх и вниз по моим шортам, дразня мою киску сквозь ткань. Я слежу за его рукой в отражении, мысленно крича и умоляя, чтобы он прижался ко мне, кожа к коже, и вошел в меня. Вместо этого он устраивается между моих ног и медленно стягивает с меня шорты вместе с бельем. Пару секунд он изучает мое лицо, убеждаясь, что я действительно этого хочу. А я еще как хочу. Я почти что хватаю его за затылок, но сдерживаюсь. А потом он раздвигает мои ноги, опуская их на кровать, и проводит языком по моей щелочке. «Да», — вырывается у меня стон. «Я хочу закрыть глаза, но не могу оторваться от нашего отражения. Ощущение его рта и его большого пальца, потирающего мой клитор, все это меня гипнотизирует. Зеркальное отражение его языка, ласкающего мою киску, это самое горячее, что я видела в этой жизни. Я в восторге от твоей киски», — бормочет он, не отрываясь от разгоряченной кожи. «Чёрт возьми, какая же ты красивая, Слоун!» Он целует мой клитор и мягко обхватывает его губами. Быстро всасывает напряженный комочек нервов и тут же отпускает его, когда я вскрикиваю от удовольствия. «Тише, кексик», — предупреждает он, кладя руку мне на живот. «Мы же не хотим перебудить всю общагу». «Ненавижу это прозвище», — говорю я в то время, как мои бедра сами собой приподнимаются в поисках жара его рта. «Ты его обожаешь», — возражает Эр-Джей, а потом снова ловит мой клитор и нежно, протяжно посасывает его. Кровь отливает от головы и пульсирует между ног. Я в полном раздрае. Прикусываю нижнюю губу. Все мышцы мелко дрожат и натянуты так сильно, что я не уверена, сколько еще вынесу эту пытку. Думаю об этом каждую свободную минуту, — бормочет он, не переставая двигать языком. «О чем? О том, как лижешь мне?» — спрашиваю я сквозь вздохи и стоны. Обо всем этом». Его язык жарко проходится от клитора до центра влагалища, которое уже истекает влагой. «Ты...» «И еще раз...» «Здесь...» «И опять...» «На моей кровати...» «И еще «Моя...» Эту точку он ставит, подключив к делу руку и одним глубоким толчком, входя в меня одним пальцем. Мы оба стонем. «Такая узкая...» — рычит он. «Я так хочу быть внутри тебя...» «Пожалуйста...» Умоляюще прошу я, но, несмотря на его страдальческое признание, он не расстегивает джинсы, а остается между моих ног, изучая и поглощая все жадным ртом, доводя меня до безумия. «Ты близко?» Он поднимает голову, продолжая двигать во мне пальцем, его губы всего в доли сантиметра от моего клитора. «Я хочу, чтобы ты кончила». Я снова смотрю на наше отражение и покрываюсь мурашками, глядя, как его палец входит и выходит из меня. Не укрывается от меня и крохотная усмешка, мелькающая на его лице, прежде чем он наклоняется и проводит по клитору языком. «Дай мне услышать тебя, Слоун». Его язык ускоряется, и он входит в меня вторым пальцем. «Дай почувствовать». Это все слишком. Ощущения переполняют меня. Запах его шампуня, жар его рта и два длинных пальца, изгибающихся внутри меня. Дыхание стало таким поверхностным, что мне не хватает воздуха. Все, что я могу, — это лежать и качаться навстречу его голодным губам, пока все мое тело не вздрагивает от разрядки. Эр-Джей не отрывается от меня до самого конца оргазма. Движение его пальцев становится медленнее, а прикосновение языка — едва ощутимым, когда дрожь наконец унимается. Позже, лежа рядом со мной и приобнимая меня за плечи, он не может сдержать самодовольной улыбки. «Сильно нос не задирай!» Я тыкаю его под ребра, и он морщится из-за еще не заживших синяков. Я так сильно кончила только потому, что представила тебя с бритыми ногами. Эр-Джей стонет, откидывая голову на подушку. Я все еще в стадии отрицания. «Как дела вообще?» — спрашиваю я. «С плаванием. Нравится хоть немного?» Сам не верю, что говорю это, но... «Да?» Он говорит это так стыдливо, что у меня вырывается веселый смех. «О, нет! Кому-то понравились обтягивающие плавки!» — подкалываю я. «Мне нравится та часть, где мы плаваем», — возражает Эр-Джей. «А плавки меня бесят». «Ну, конечно!» «Ненавижу их прямо!» «Ага!» Он мстительно щипает меня за бок, а потом хватает меня крепче и прижимает к себе. Мы еще долго болтаем, пока не становится темно, и общежитие не начинает затихать. Тогда мы переходим на шепот, чтобы не выдать моего присутствия. Никто из нас не торопится прощаться. Эр-Джей водит кончиками пальцев по моей руке, лениво вычерчивая фигуры на коже. Это приятно — поговорить с кем-то, кто, кажется, реально слушает, кому не плевать. Я не думала, что уже готова. У меня все еще было полно сомнений. Но этот день убедил меня, что Эр-Джей не разыгрывал для меня спектакль, не создал для себя образ на основе какого-то там психологического портрета, который составил, шарясь по моим соцсетям. Несмотря на его супер-хреновый подход, связь между нами была настоящей. Такое и осталось. Здесь и сейчас, пока я лежу рядом с ним, это кажется таким правильным и естественным, что у меня перехватывает дыхание от эмоций. Боже, этот парень превращает меня в размазню. Но что я могу поделать? С тех пор, как я дала ему второй шанс, он был невозможно мил. Я каждое утро просыпаюсь и вижу на телефоне новое сообщение. Иногда оно смешное, как вчера. «Доброго утречка, красотка. Сегодня оно было сексуальным. Утро, кексик. Приснилось сегодня, что я был в тебе, и, черт, это было великолепно». Ночные его сообщения были настолько же непредсказуемы. Никогда не ясно, чего ожидать от Эр-Джея, но мне это даже нравится. Уж не знаю, как он это делает, но понемногу этот парень откалывает куски от моего доспеха и заставляет меня чувствовать себя мило. Чтоб меня. Я чувствую себя милой и пушистой. «Как твоя сестра?» — спрашивает он, выдергивая меня из сомнительных озарений. «Как ее дела в школе? В прошлый раз ты говорила, что все шло вроде как не очень. Хотела бы я сказать, что стало лучше, но и близко нет, признаю я». Кейси продолжает улыбаться, впрочем, не хочет никого напрягать. Всегда такой была. Папа этим обманывается, но не я. Я-то знаю, что ей сложно. После такого, наверное, чертовски трудно восстановиться. Я сглатываю вставший в горле ком. Чувство вины никогда не уходит. Десятки решений, которые я могла бы принять иначе и не дать всему этому случиться. Я научилась жить с этим, но забыть не смогу никогда. Я забочусь о ней как могу. А кто заботится о тебе? Никто. В том и проблема. Я вздыхаю. Знаю, я звучу как полная сука. Моя младшая сестра прошла через такое, а я сижу тут и... «Ты имеешь право на чувства», — говорит он, целуя меня в висок. «Стресс и усталость — это нормально. Дело ведь даже не в ней. Кейси может просить меня о чем захочет в любой момент, я готова. Но наш отец вечно занят другими делами. Его краткого внимания хватает только на нее, а я должна быть сильной и терпеть». Словно весь наш мир балансирует на шаре, установленном на моей голове, пока я балансирую на кончике зубочистки. У меня снова перехватывает дыхание, но на этот раз от грусти. Как же хотелось бы, чтобы папа хоть иногда всерьез интересовался, как я. Если бы он проявлял свою родительскую заботу хоть как-нибудь, помимо отпугивания моих парней. Я знаю, что нужна ему, но мои силы уже на исходе. В его голове все всегда сводится к тому вечеру. Он отпустил ее под мою ответственность, и я его подвела. И вот мое наказание. Эр-Джей замирает. Почему он винит в случившемся тебя? Потому что это моя вина. В этом мы с ним, по крайней мере, согласны. Мы с Дюком в очередной раз расстались, так что я подумала, будет прикольно пригласить с собой Кейси на вечеринку вместо парня. Папе эта идея не очень понравилась, поэтому он взял с меня 100 обещаний, что я буду за ней присматривать. И сначала все шло хорошо. Она танцевала с моими друзьями и отрывалась. Потом меня зажал в угол Дюк, Стал опять уговаривать вернуться к нему. Я снова сглатываю. В списке моих самых больших сожалений в жизни это на самом верху. Если бы я тогда послушала свой инстинкт и отшила его, ничего из этого не случилось бы. А там, знаешь, слово за слово, мы переспали, нас не было приличное время, а потом я вернулась и не смогла найти Кейси. Все обыскала, проверила каждый закуток, но ее нигде не было. В конце концов, к поискам подключились все. Сайлас, Лоусон, все парни там были. Разошлись по территории и панически искали ее около часа, пока мне не пришло СМС. Меня до сих пор преследует это ощущение мимолетного облегчения и последовавшей за ним ледяной паники, растекшейся по моим венам. Там было написано, что случилась авария, и искать надо у лодочной станции. Воспоминания пытаются накрыть меня с головой, но я отгоняю их, запирая в самом дальнем уголке своего сознания. Что тут сказать? Картина была не из приятных. Полицейские решили, что машина ехала к заброшенному лодочному сараю, но почему-то резко свернула и въехала в озеро. Мы месяцами умоляли их продолжать расследование, но без свидетелей или записи с камер они просто сдались и закрыли дело. Эр-Джей накрывает меня одеялом и прижимает к себе. И только тогда я понимаю, что вся дрожу. Силы внезапно меня покидают, и мне становится сложно держать глаза открытыми. Даже вспоминать о том вечере для меня тяжело. Уже несколько месяцев я словно стою на том берегу, держась за веревку и пытаясь вытянуть машину из воды. Я задыхаюсь и кричу, тяну, что есть силы, но как бы я ни упиралась ногами в грязь, автомобиль все равно тонет и утягивает меня за собой. «Ничто из этого не звучит, как твоя вина», — успокаивающе говорит он. «Не он первый. Я благодарна за попытку, но знаю правду. Меня это убивает. Столько вопросов без ответов. И как вообще могло не быть ни единого свидетеля? Как тут не думать, что среди людей, с которыми я говорила, которых считала своими друзьями, были те, кто видел, что произошло, и просто промолчал? Слушай, только не злись». Я переворачиваюсь, чтобы посмотреть на него. «Что такое?» «Ну, возможно, в этом я тоже немного покопался, в деле твоей сестры. Мне было интересно». Его голос слегка колеблется, словно он боится напоминать мне о своих хакерских навыках. Но в материалах следствия я не нашел ничего полезного. Но, по крайней мере, он использует свои умения на благое дело. «В этом случае я не против», — ехидно говорю я, но тут же становлюсь серьезной. «Если хочешь полюбопытствовать, то мне пригодится помощь, иначе мы в полном тупике». Я не знаю, сколько еще смогу сходить по этому поводу с ума или смотреть, как Кейси ненавидит себя за то, что ничего не помнит. Нам нужно знать. «Если что-то где-то есть, то я обязательно найду», — обещает Эр-Джей. Он наклоняется, чтобы заглянуть мне в глаза. В последнее время я начала понимать, что он гораздо более искренний, чем пытается казаться. Даже под его сарказмом скрывается слой правды. Поэтому я знаю, что он абсолютно честен, когда говорит мне, что обязательно докопается до правды. Кстати говоря, я переворачиваюсь на бок и подпираю голову рукой. Папа с Кейси завтра уедут смотреть колледжи. Выезжают рано с утра и не вернутся допоздна. Заходи в гости, если хочешь. Проведем вместе день. Эр-Джей неуверенно поджимает губы. Мне нравится, как это звучит, но я не уверен, что нам стоит так рисковать. «С каких пор ты стал таким осторожным?» «Сама сказала, что у него камеры по всему дому. Если он хотя бы в половину так одержим, как ты описываешь, то он еще и следит за записью с телефона. А еще у него могут стоять оповещения на случай, если кто-то активирует датчики движения снаружи». Он так-то прав, хотя я не могу побороть разочарование от того, что он так быстро отмел в сторону возможность провести несколько часов вместе и совершенно без присмотра. «Слоун». Почувствовав мое расстройство, он проводит руками по моим ребрам и сжимает мою талию. «Я хочу. Конечно же, хочу. Я бы отлизал тебе на кухонном столе, если бы ты попросила. Но мне хочется видеться с тобой и дальше. Если нас поймают, твой отец вышвырнет меня из школы и меня переправят на какую-нибудь ферму для пропащей молодежи в Монтане». «Ну, не знаю. Дай посмотреть на тебя в ковбойских чапах, и тогда решу, нравится ли мне такая перспектива. Мечтай, крошка. У меня вырывается внезапный широкий зевок. Знак, что пора домой. Лежать с ним в кровати так уютно, что если закрою глаза хоть на секунду, то вырублюсь, и потом чёрта с два мы с утра вытащим меня отсюда незаметно. Эр-Джей проверяет коридор, и мы выбираемся из его комнаты. Ему я этого говорить, конечно, не буду, но я уже один раз вылезала отсюда через окно, и повторять этот полет мне совершенно не хочется. Так что я крадусь за ним на цыпочках по направлению к пожарному ходу, сжав кроссовки в руке и держа стены. Осталось всего немного, мы уже достигли первого этажа. Задний вход расположен в дальнем конце здания, и сначала надо пройти мимо прачечной и грузовой площадки. Вот только когда мы проходим мимо коридора, ведущего к главному входу, на полу мелькает тень. «Чёрт!» — шипит Эр-Джей. «Что?» «У Роджера дверь открыта». «У кого?» «Мистер Свинни, наш комендант. Он обычно спит уже. Телек выключен». «Ничего не поняла». Эр-Джей пятится, заводя нас в маленькую нишу в стене, где стоит пьедестал с бюстом основателя Сэндовера. «И что нам делать?» — шепчу я. Эр-Джей корчит рожу, стискивая зубы, потом смотрит за угол. Придется бежать напролом. Надеюсь, он вырубился и просто забыл закрыть дверь. «Хорошо». Я сосредотачиваюсь на табличке «Выход» в конце коридора и готовлюсь нестись так, словно прохожу отборочные в сборную штата. Но как только мы высовываемся из-за угла, скрипит половица, и мы сталкиваемся нос к носу с мистером Суинни, стоящим в пижаме и халате с чашкой чая в руках. «Мисс Трескотт!» Пухлый, неопрятный мужчина смиряет меня осуждающим взглядом. «Нас, кажется, официально не представляли друг другу. Я Роджер Свинни, а вы далековато от дома в такой поздний час». Я панически ищу подходящую отмазку. «Я... просто... ходила во сне», — подсказывает Эр-Джей. Я едва сдерживаю смешок и подтверждаю. «Да, я, кажется, просто ходила во сне». Мистер Свинни поднимает свободную руку, приказывая нам умолкнуть, а потом вежливо, но подробно выносит нам мозг. Краткая суть монолога сводится к тому, что он ждет, не дождется возможности рассказать об этом нарушении моему отцу. У меня все внутри обрывается от этой угрозы, хотя это скорее обещание, да и Эр-Джей особо не в восторге. «Выход вы, я надеюсь, найдете», — заканчивает мистер Свинни и поднимает одну густую бровь. «Можете воспользоваться входной дверью на этот раз». Мы с Эр-Джеем позорно выходим наружу, где я обуваюсь, пытаясь придумать, как объяснить все это отцу. Какими бы ни были причины, по которым он отгоняет от нас с Кейси пацанов из Сэндовера, папа свое слово держит. «Итак, будем с собой честны», — говорит мне Эр-Джей. «Мы попали». «Знаю», — я прикусываю губу. «Меня только один раз ловили с учениками из Сэндовера, и папа исключил парня на месте. В случае с Дюком мне пришлось заранее просить у него разрешения». Эр-Джей прикидывает что-то в голове. «Есть шансы, что он разрешит мне с тобой встречаться. До случая с Кейси? Да, вероятно. Теперь почти нулевые». Я вздыхаю. «Может, я могу что-то сказать, добраться до него первой и как-то сгладить ситуацию? Скажу ему, что приходила к Сайлосу, а с тобой просто столкнулась в коридоре». Он на это не купится. Уж поверь мне, ко мне он прикопается в первую очередь. «Ты забываешь, что в здании есть как минимум один мой бывший. Ты не единственный хулиган в общаге». «Без комментариев», — говорит он, явно перенасытившись Дюком за последнее время. «Нет, нам надо сделать так, чтобы Роджер ничего ему не сказал. А значит, нужно разобраться, что он делает каждое воскресенье ночью. Будет эта информация, будет чем на него надавить». Через плечо Эр-Джея я вижу в окне здания мистера Свинни, попивающего чаёк и наблюдающего за нами. Вздохнув, я мрачно киваю. «Ну, папы завтра не будет, поэтому, что бы ты ни собрался делать, времени у тебя до утра понедельника».